38. Законная булочка. На другой стороне Борго Пио, на углу с Викола дель Кампаниле, спрятана любопытная деталь, совсем незначительная на первый взгляд. Примерно на уровне метра от мостовой на стене вырезан каменный круг. Только внимательный прохожий обратит на него внимание, да и местные жители вряд ли объяснят, откуда и зачем он появился. Мало ли в городе камней неизвестно какой давности с непонятными следами. Об этом каменном диске есть легенда. В Риме случались неурожайные годы. Это означало дефицит зерна для хлеба. В голодные времена, во избежание спекуляций, закон устанавливал количество муки, которое пекари должны были использовать при выпечке. Так что бизнесу тут было особо не развернуться. Тогда некоторые особо находчивые пекарни придумали трюк – уменьшать размер булочки и продавать ее по стандартной цене. Так римляне получали меньше хлеба за те же деньги. Узнав о коммерческих махинациях, папа Римский возмутился. Народная молва расходится в сведениях, какой это был понтифик и о каких годах идет речь. Предположительно, действие происходило в начале XIX века. Чтобы впредь другим было неповадно дурить римский народ, на стене у Ватикана появился мерный знак. Именно такого размера должна была быть честная булочка. Даже корочку потолще начертили, чтобы не было разночтений. Перед покупкой хлеба в лавке можно было проверить товар на соответствие норме. Были ли такие знаки в других районах города, неизвестно, или они не сохранились. Однажды я из любопытства провела эксперимент. Купила в соседней пекарне типично римскую булку круглой формы. Тартарогу, черепашку. Так ее прозвали за квадратную сетку на корке, напоминающую панцирь. Замерив форму по каменному диску, отвечаю: «Все по ГОСТу. Можете проверить сами».